5 марта 98-го. Много работал, не было времени раскрыть дневник. Уже не первый раз записи разделяют срок в несколько месяцев. Сегодня, выходной день, у меня не планируется никаких выступлений, поэтому можно сделать краткие заметки. Например, о том, что мы с Адамом после поездки в Ноттингем не включали номер с транспортацией в нашу программу. Но все равно наш великий иллюзионист без малейшего повода дважды устраивал мне каверзы прямо на сцене. Оба раза моя программа оказывалась под угрозой срыва. В первом случае мне удалось обратить дело в шутку, а во второй раз я пережил несколько крайне неприятных минут, почти смирившись с неминуемым провалом. В результате мне пришлось сбросить маску молчаливого презрения. У меня остаются две практически недостижимые цели. Первая – установить хоть какое-то подобие примирения с Джулией и детьми. Знаю, они для меня безвозвратно потеряны, но невыносимо осознавать, что отчуждение столь велико. Вторая цель менее значительна. Поскольку мое одностороннее перемирие с Борденом окончено, я, конечно же, хотел бы раскрыть тайну его иллюзии, чтобы в очередной раз его обойти. 31 июля 98-го. У Оливии созрел план. Прежде чем его описать, скажу, что в последние месяцы наша с Оливией страсть заметно остыла. У нас не бывает вспышек гнева или ревности, но в нашем доме висит туча безграничного равнодушия. Мы продолжаем мирно сосуществовать под одной крышей, она в своей квартире, а я в своей. Подчас мы ведем себя как супружеская пара, но в наших отношениях нет ни любви, ни тепла. И все же что-то удерживает нас вместе. Первая причина открылась мне сегодня вечером. Мы вместе поужинали у меня в квартире, но под конец она заторопилась к себе, прихватив бутылку джина. Я привык, что она теперь пьет в одиночку, и больше не высказываюсь на эту тему. Но через несколько минут ко мне поднялась ее горничная, Люси, и попросила ненадолго спуститься вниз. Я увидел, что Оливия сидит за ламберным столиком, перед нею стоят две или три початые бутылки и пара стаканов, а с другой стороны придвинуто еще одно кресло. Она жестом предложила мне сесть и плеснула в мой стакан джина. Чтобы перебить вкус, я добавил апельсинового сиропа. «Робби», – заявила она со свойственной ей прямотой, – «я хочу от тебя уйти». В ответ я пробормотал что-то нечленораздельное. Вот уже несколько месяцев я ожидал подобного развития событий, хотя я не представлял, как себя поведу, если такое случится. «Хочу от тебя уйти», – повторила она. «А потом вернуться. Догадываешься, в чем причина?» Я сказал, что не догадываюсь. «Есть нечто такое, что влечет тебя сильнее, чем я. Думаю, если мне проникнут тот стан и добыть для тебя желаемое, я смогу надеяться на прежние чувства». Я ее заверил, что мои чувства нисколько не охладели, но она меня перебила. «Мне все ясно. Вы с этим Борденом, как парочка влюбленных, которым вместе никак не ужиться. Скажешь, не так?» Сперва я попытался увильнуть от прямого ответа, но, увидев в ее глазах решимость, поспешил согласиться. «Вот гляди!» Она помахала свежим номером Stage. «Читай!» Сложив газету пополам, она протянула ее мне. Одно из частных объявлений на первой полосе было обведено чернилами. «Это твой дружок Борден. Видишь, что ему нужно?» «Требуется молодая женщина с приятными внешними данными на должность сценической ассистентки. Необходима хореографическая подготовка, физическая тренированность и выносливость. Работа связана с гастролями и сверхурочной занятостью во время выступления и репетиций. Миловидная внешность обязательна. Также непременным условием является готовность участвовать в необычных и сложных выступлениях при большом стечении публики. Наличие рекомендаций обязательно. Обращаться по адресу». Далее следовал адрес студии Бордена. Он уже 2 недели дает объявление о найме ассистентки. Видно, никак не может выбрать подходящую. Сдается мне, я ему пригожусь. «Не хочешь ли ты сказать? Ты же сам говорил, что лучше меня ассистентки не сыскать. Неужели ты собираешься работать на него?» Я сокрушенно покачал головой. «Неужели ты на это способна, Оливия? Ты ведь хочешь дознаться, как он выполняет свою иллюзию, правда?» Когда до меня дошел смысл этих слов, я остолбенел и восхищенно уставился на Оливию. Если она сумеет втереться к нему в доверие, поработать вместе с ним во время репетиций и представлений, получить свободный доступ в его студию, то очень скоро секрет Бордена будет у меня в руках. Вскоре мы перешли к обсуждению деталей. Я беспокоился, как бы он ее не узнал, но Оливия была на этот счет совершенно спокойна. «Думаешь, я бы затеяла такое дело, если бы хоть на минуту допускала, что ему известно мое имя?» Протянула она и напомнила мне, что на адресованном ей конверте рукой Бордена было написано «Хозяйке квартиры». Мне подумалось, что самым серьезным препятствием станет отсутствие рекомендаций, ведь Оливия не работала ни у кого, кроме меня. Но она сказала, что мне вполне по силам подделать какое угодно письмо. И все же, признаюсь честно, меня терзали сомнения. Невыносимо было думать, что эта молодая красавица, которая ввергла мою жизнь в водоворот страстей, которая ради меня круто изменила свое собственное бытие, которая долгих 5 лет почти во всем пользовалась моим доверием, готовится проникнуть в стан моего злейшего врага. 2 часа пролетели незаметно, пока мы обсуждали ее затею и разрабатывали план действий. Бутылка джина уже опустела, а Оливия все приговаривала. «Я добуду для тебя его секрет, Робби. Ты ведь сам этого хочешь, правда?» Я не возражал и только повторял, что не хочу с ней расставаться. Безжалостный Борден незримо присутствовал в комнате. Противоречивые чувства владели мной. С одной стороны, я торжествовал, предвкушая его окончательное поражение. А с другой, меня мучил страх при мысли о том, какой будет его месть, узнай он, что Оливия моя лазутчица. Когда я поделился этими сомнениями с Оливией, она ответила: «Я вернусь к тебе, Робби, и принесу секрет Бордена». Вскоре нас обоих охватило приятное возбуждение, игривое веселье и амурное настроение. К себе в квартиру я вернулся только сегодня, после завтрака. Оливия сейчас у себя сочиняет письмо Альфреду Бордену с предложением своих услуг. Мне нужно приниматься за подделку рекомендаций. В качестве обратного адреса для корреспонденции до востребования мы договорились указать адрес ее горничной. В целях дальнейшей конспирации Оливия возьмет девичью фамилию матери. 7 августа 98-го. Прошла неделя после отправки письма Бордену, но ответа до сих пор нет. В каком-то смысле это неплохо, потому что все это время мы с Оливией воркуем, словно голубки, но совсем как в пору того безумного американского турне. Она несказанно похорошела и отказалась от джина. 14 августа 98-го. Пришел ответ от Бордена. Если быть точным, ответ пришел от его помощника по фамилии Элборн. Просмотр состоится в начале следующей недели. Я резко воспротивился нашему первоначальному плану, ибо в последние дни обрел новое счастье с Оливией. Мне вовсе не улыбается отправлять ее в клешни Бордена. Пусть даже эту уловку задумали мы с нею вместе. Оливия твердо стоит на своем. Я ее отговариваю. Всячески принижаю роль нашей затеи, делаю вид, что вражда с Борденом не так уж страшна, пытаюсь все обратить в шутку. К сожалению, за прошедшие месяцы и даже годы я давал Оливии слишком много возможностей рассуждать в одиночку. 18 августа 98-го. Оливия ходила показываться Бордену, говорит, что дело сделано. Пока ее не было, я не находил себе места от ужаса и досады. От Бордена можно ожидать чего угодно. Я уже начал воображать, что он нарочно дал свое объявление, чтобы только заманить Оливию в капкан. Мне стоило больших трудов удержаться, чтобы не побежать за нею следом. Придя в студию, я занялся упражнениями перед зеркалом, чтобы только чем-то себя занять, но очень скоро вернулся домой и стал мерить шагами гостиную. Оливия отсутствовала гораздо дольше, чем мы с ней предполагали, и я уже начал всерьез задумываться, что мне следует предпринять, как она вернулась. В радостном волнении, целая и невредимая. Да, место она получила. Да, Борден прочел мои фальшивки, приняв их за подлинные рекомендации. Нет, он не заподозрил, кто за этим стоит. Нет, он не догадывается, что между нами есть какая-то связь. Она описала мне кое-что из увиденного в студии реквизита, но, к моему разочарованию, все это было достаточно тривиально. «Вспомни, он ничего не говорил про новую транспортацию человека?» – спросил я. «Ни слова». Сказал только, что некоторые трюки выполняет сам, поскольку помощь там не нужна. Потом, сославшись на усталость, она отправилась спать, а я снова сижу в одиночестве. Надо себе внушить. Просмотр в любом случае – дело утомительное. 19 августа 98-го. Видимо, Оливия сразу же приступила к работе у Бордена. Сегодня утром, когда я подошел к двери ее квартиры, горничная сказала, что хозяйка уехала очень рано и вернется ближе к вечеру. 20 августа 98-го. Вчера Оливия вернулась в 5 часов. Она сразу пошла к себе, но когда я постучался, открыла мне дверь. У нее опять был усталый вид. Я жаждал услышать новости, но она только повторяла, что Борден целый день репетировал с нею трюки, которые требуют ее участия, и что репетиция проходила очень напряженно. Потом мы вместе поужинали, но она была совершенно без сил и снова отправилась спать на свою половину. Сегодня ушла на рассвете. 21 августа 98-го. Сегодня выходной. Даже Борден по воскресеньям не работает. Оливия целый день дома, но ни словом не обмолвилась, что видит и чем занимается у него в студии. Это меня озадачивает. Я спросил, не считает ли она себя связанной требованиями профессиональной этики, которая запрещает разглашать методы его работы. Но ответ был отрицательный. Мне удалось поймать на ее лице мимолетную тень того настроения, в котором она пребывала 2 недели назад. Но она только рассмеялась и сказала, что, конечно же, понимает, кому должна хранить верность. Я знаю, что могу ей доверять, хотя это дается мне все труднее. Поэтому больше не возвращался к этой теме. Зато сегодня у нас был спокойный, безгрешный день. Мы отправились в Хэмпстед-Хит и долго гуляли под ласковым солнцем. 27 августа 98-го. Вторая неделя на исходе, а Оливия так ничего и не выяснила. Создается впечатление, что она вообще не склонна это обсуждать. Сегодня она принесла мне контрамарки в Лестер-скверский театр на весь 2-недельный ангажемент Бордена. На афишах его представление значится как феерическое. Оливия будет ежедневно выходить с ним на сцену. 3 сентября 98-го. Оливия не вернулась домой. Не знаю, что и думать. Меня тревожат дурные предчувствия. 4 сентября 98-го. Отправил посыльного в студию Бордена отнести записку, но он вернулся ни с чем, сказал, что двери и ставни заперты, и внутри явно никого нет. 6 сентября 98-го. Забыв о всякой конспирации, отправился на поиски Оливии. Сначала заехал в студию Бордена, которая заперта, как мне и говорили. Потом отправился к его дому в Сент-Джонс-Вуд и нашел поблизости удобно расположенную кофейню, откуда можно следить за парадным входом. Просидел там до полного изнеможения, но так и не был вознагражден ничем существенным. Впрочем, я видел самого Бордена с какой-то женщиной. Судя по всему, это его жена. В 14 часов к дому был подан экипаж, а вскоре появились Борден с этой дамой. Они поехали в сторону Вест-Энда. Выждав добрых 10 минут, чтобы они отъехали подальше, я, с трудом сдерживая волнение, подошел к двери и позвонил. Мне открыл слуга. Я без обиняков спросил: «Мисс Оливия Свенсон здесь?» Ответом мне был недоуменный взгляд. «Вы ошиблись, сэр, здесь таких нет». «Прошу прощения», – спохватился я, вспомнив, что мы решили представить ее под фамилией матери. «Я хотел сказать мисс Уэнском. Она здесь?» Слуга еще раз вежливо покачал головой. «Мисс Уэнском здесь не проживает, сэр. Может быть, имеет смысл обратиться в почтовое отделение на Хай-стрит?» «Да, в самом деле», – ответил я и поспешил удалиться, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Вернувшись на свой наблюдательный пост в кофейне, я прождал еще час и увидел, как Борден с супругой вернулись домой. 12 сентября 98-го. Потеряв надежду на возвращение Оливии, отправился в театр на Лестер-сквер, предъявил в кассе контрамарку и получил билет на представление Бордена. Я специально попросил место в одном из последних рядов партера, чтобы со сцены мое присутствие оставалось незамеченным. После традиционного номера с китайскими кольцами Борден энергично и чисто исполнил трюк с появлением девушки из ящика. Конечно же, это была моя Оливия, неотразимая, в расшитом блестками платье, которое сверкало и переливалось в свете электрических ламп. Она грациозно удалилась за кулисы и через считанные мгновения появилась вновь, уже в облегающем трикотажном костюме, наподобие гимнастического. От неприкрытой чувственности ее облика у меня перехватило дыхание, несмотря на то, что надо мною давлела отчаянная горечь потери. Кульминацией выступления Бордена стал иллюзион с электрической транспортацией, выполненный с особым шиком, что меня окончательно удручило. Когда же Оливия вернулась на сцену, чтобы вместе с Борденом выйти на поклоны, я был просто убит. Она так и светилась красотой, счастьем и радостным волнением. В моем воспаленном воображении пронеслась мысль, что Борден слишком нежно держит ее за руку. Решив довести дело до конца, я поспешил к актерскому подъезду. На моих глазах разошлись все артисты. Привратник запер дверь и выключил свет, однако ни Борден, ни Оливия так и не появились из дверей здания. 18 сентября 98-го. Сегодня горничная, за которой я до сих пор сохранял место на случай возвращения Оливии, показала мне письмо, полученное ею от бывшей хозяйки. Я приступил к чтению с душевным трепетом, цепляясь за последнюю надежду хоть что-то прояснить, но в письме содержалось только поручение. «Люси, будь добра, упакуй мои вещи и как можно скорее прикажи отвезти их к служебному подъезду театра «Стрэнд». Не забудь разборчиво написать мое имя на всех тюках и коробках, а я позабочусь, чтобы их переправили мне. К всему прилагаю некоторую сумму денег на покрытие расходов, сдачу оставь себе. Если на новом месте у тебя потребуют рекомендацию, мистер Энджер, безусловно, напишет все, что полагается. Моя благодарность и т.д. Оливия Свенсон». Мне пришлось вслух зачесть это письмо растерянной девушке, да еще растолковать, что ей делать с 5-фунтовой банкнотой, вложенной в конверт. 4 декабря 98-го. В настоящее время у меня сезонный ангажемент в Ричмонде. Театр Плаза расположен на берегу Темзы. Сегодня, отдохнув у себя в гримерной между дневным и вечерним представлениями, я как раз собирался пойти перекусить вместе с Адамом и Гертрудой, когда в дверь постучали. Это была Оливия. Я впустил ее, не соображая, что делаю. Она выглядела прелестно, но казалась усталой. Сказала, что весь день меня разыскивала. «Робби, мне удалось добыть сведения, которые тебя интересуют», сообщила она и показала мне запечатанный конверт. «Они здесь, хотя ты должен понимать, что я к тебе не вернусь. Пообещай мне сию же минуту прекратить вражду с Альфредом. Если дашь слово, получишь этот конверт». Я напомнил, что с моей стороны вражда давно прекращена. «В таком случае зачем тебе его секрет?» «Как будто ты не знаешь», ответил я. «Только для того, чтобы продолжать войну». Она была недалека от истины, однако я сказал: «Это простая любознательность». Тут Оливия заторопилась, сказав, что Борден, прождав ее целый день, и так заподозрит неладное. Я не стал и напоминать, сколько пришлось ждать мне самому. Я спросил, к чему было писать письмо, если все можно было передать на словах. Она ответила, что все чересчур сложно, чересчур запутано, и что информация переписана из личного архива Бордена. В конце концов, она отдала мне конверт. Принимая письмо из ее рук, я спросил: «Здесь и вправду содержится разгадка тайны?» «Да, думаю, так». Она уже взялась за ручку двери. «Можно задать тебе последний вопрос, Оливия?» «Ну, что еще?» «Борден – это один человек? Или их двое?» Она улыбнулась и внутренне вскипел. Так улыбается женщина, думая о своем любовнике. «Это один человек. Можешь мне поверить?» Я вышел с нею в коридор, но там в пределах слышимости сновали техники и рабочие сцены. «Ты счастлива?» – спросила ее. «Да, счастлива. Прости, если ранила тебя, Робби». С этими словами она ушла, не улыбнувшись, не обняв меня на прощание, даже не протянув руки. За минувшие недели мое сердце превратилось в камень, и все же такое расставание отозвалось в нем болью. Вернувшись в гримерную, я затворил дверь, оперся на нее спиной и неторопливо распечатал конверт. В нем оказался жалкий листок бумаги, на котором рукой Оливии было написано одно единственное слово: «Тесла».